Глава 67. Деньги. 2021-2022 годы. Самый богатый человек в мире. Цена акций Tesla, упавшая до $25 в начале 2020 года из-за распространения коронавируса, к началу 2021 года возросла в 10 раз. 7 января она достигала $260. В тот день Маск, чье состояние оценивалось в $190 миллиардов, стал самым богатым человеком в мире, обогнав Джеффа Безоса. По условиям беспрецедентного соглашения о компенсации, заключенного Советом директоров Tesla в феврале 2018 года, когда компания столкнулась с серьезными проблемами на производстве, ему не платили гарантированную зарплату. Его компенсация зависела от достижения крайне амбициозных целевых показателей по выручке, прибыли и рыночной стоимости, в рамках которых, среди прочего, предполагалось поднять оценочную рыночную стоимость компании в 10 раз, до $650 миллиардов. В новостных заметках о соглашении прогнозировалось, что большинство целей останутся недостижимыми. Но в октябре 2021 года Tesla стала шестой в истории США компанией, стоящей более $1 триллиона. Ее рыночная стоимость оказалась выше, чем стоимость 5 ее основных конкурентов — Toyota, Volkswagen, Daimler, Ford и General Motors вместе взятых. В апреле 2022 года компания отчиталась о прибыли в размере $5 миллиардов при выручке в размере $19 миллиардов, на 81% больше, чем годом ранее. В результате выплата Маску по заключенному в 2018 году соглашению о компенсации составила около $56 миллиардов, а его капитал в начале 2022 превысил 304 миллиарда. Маска раздражали нападки общественности, недовольные его статусом миллиардера, и особенно сильно они задевали его из-за того, что его дочь, Дженна, недавно совершившая гендерный переход, была убежденной противницей капитализма и больше не общалась с отцом. Маск продал все свои дома, полагая, что никто не сможет подвергнуть его критике, если он будет направлять свое состояние на развитие собственных компаний, вместо того, чтобы тратить деньги на себя. Но его продолжали критиковать, поскольку, не получая зарплаты и оставляя средства, инвестированные в компанию, он вообще не получал доходов с капитала и платил лишь небольшие налоги. В ноябре 2021 года он спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продать часть акций Tesla, чтобы освободить часть доходов с капитала и уплатить на них налог. В опросе приняло участие 3,5 миллиона пользователей, и 58% выбрали ответ «да». Как Маск и планировал, он исполнил истекающие опционы, полученные в 2012 году, и после этого оплатил самый большой в истории налоговый счет, выставленный одному человеку. $11 миллиардов достаточно, чтобы обеспечить весь бюджет его антагонистов из комиссии по ценным бумагам и биржам на 5 лет вперед. «Давайте изменим прогнивший налоговый кодекс, чтобы человек года платил налоги, а не сидел на шее у других», — твитнула сенатор Элизабет Уоррен в конце 2021 года. Маск ответил, «Если бы вы хоть на 2 секунды открыли глаза, то увидели бы, что в этом году я заплатил больше налогов, чем любой другой американец в истории. Не тратьте все сразу, хотя постойте. Вы уже все потратили». Чего не купишь за деньги? Если правда, что счастье за деньги не купишь, то подтверждением этому может служить настроение, в котором Маск пребывал в период, когда стал самым богатым человеком. Осенью 2021 года он был совсем несчастлив. Прилетев в октябре в мексиканский город Кабо-Сан-Лукас на организованный Кимбалом день рождения Кристианы, где диджеем была Граймс, он закрылся в номере и большую часть времени играл в политопию. «Мы танцевали под настоящим произведением искусства с интерактивными огнями под прекрасную музыку от Клэр Граймс», — говорит Кристиана. «Я думала, как благодарна Илону за наше благополучие. Но сам он просто не мог позволить себе насладиться этим моментом». Как часто случалось, перепады настроения и депрессия проявлялись у него через боли в желудке. Его тошнило, и он страдал от ужасной изжоги. «Можете порекомендовать хорошего врача», — написал он мне, прервав свой визит в Кабо. «Не обязательно знаменитого или сидящего в модном офисе». Я спросил, все ли с ним в порядке. «Честно говоря, дела так себе», — ответил он. «Я уже давно работаю, не покладая рук и не думаю о здоровье. Это сказывается. В эти выходные мне было очень плохо». Через несколько недель он рассказал мне больше. Мы проговорили более 2 часов. Главным образом о душевных и физических ранах, которые по-прежнему терзали его в 2021 году. Начиная с 2007 и, может, до прошлого года, боль не прекращалась. «К твоей голове приставлен пистолет. Заставь Тесла работать, вытащи кролика из шляпы, а затем еще одного. Вытаскивай кроликов одного за другим, без передышки. Если следующий кролик из шляпы не вылезет, тебе конец. Это дает о себе знать. Невозможно постоянно вести борьбу за выживание, постоянно жить на адреналине и при этом не испытывать никаких проблем. Но в этом году я понял кое-что еще. Именно борьба за выживание позволяет тебе довольно долго не останавливаться. Когда вопросы жизни и смерти уходят с повестки дня, становится непросто находить мотивацию». Это очень глубокое наблюдение. В самых сложных обстоятельствах Маск оказывается полон сил. Осадный менталитет сформировался у него еще в детстве, в Южной Африке. Но стоит ему выйти из режима, когда идет борьба за жизнь, как он чувствует себя не в своей тарелке. Хорошие, казалось бы, времена для него тревожны. Из-за этого он устраивает авралы, раскручивает драмы, бросается в битвы, которых мог бы и избежать, и постоянно хватается за новые начинания. В тот день благодарения его мать и сестра прилетели в Остин, чтобы отметить праздник вместе с Илоном, 4 его старшими сыновьями, Эксом и Граймс. К ним присоединились 2 его двоюродных братьев и 2 единокровные сестры, родившиеся во 2-м браке его отца. «Мы должны были побыть с ним, потому что ему порой бывает одиноко», — говорит Мэй. «Он любит быть в кругу семьи, и мы должны были это обеспечить. Понимаете, ведь он живет в постоянном стрессе». На следующий день Дамиан готовил для всех пасту и играл классическую музыку на фортепиано. Маск, однако, сосредоточился на проблемах с двигателями «Раптор», разработанными для Starship. Напряженный, он заглянул в столовую, но в итоге почти весь день провел на конференц-звонках. Затем он внезапно объявил, что должен вернуться в Лос-Анджелес и разрешить кризис «Раптор». Этот кризис был во многом надуман. Были выходные после Дня Благодарения, а готовый «Раптор» никто не ждал еще как минимум год. «Прошлая неделя выдалась хорошей», — написал мне Маск. Строго говоря, всю ночь с пятницы на субботу я провел на ракетном заводе, решая проблемы с «Раптор», но неделя все равно неплохая. Это очень тяжело, но нам нужно, стиснув зубы, собрать «Раптор», хотя вообще-то его необходимо спроектировать заново.